Глава шестая. Переезд через Немецкое море до берегов Британии потребовал около 30 часов. Первая половина пути была очень мучительна. Но на следующий день ветер значительно упал. Правда, волны все еще бежали грядами, как будто расколыхавшись за ночь. Море не могло сразу успокоиться. Но ветер изменился и как будто старался усмирить волнение. Он налетал навстречу волнам, заворачивал их пенистые гребни и разбивал в мелкие брызги. В этой борьбе было что-то до такой степени сознательное и драматическое, что я невольно вспомнил классические олицетворения ветра в лице Эола и его сыновей. Море понемногу подчинялось. Пароход шел ровнее, и пассажиры выползали из кают на свежий воздух. Зная теперь, что в лице моих соседей судьба мне послала соотечественников, я представился седому господину. Он встретил меня с какой-то радушной рассеянностью и назвал свою фамилию. Сафрон Иванович Череванов. «Это вы вчера стояли ночью на палубе и смотрели на небо?» «Да, это я. Самое лучшее средство, положительно. А вот это Евгения Семеновна, моя жена. Вот и Женя, наш соотечественник. И сосед по каюте», – прибавил я, но тотчас пожалел. Евгения Семеновна посмотрела на меня и потупилась. В ее нервном лице опять проступило выражение нерасположения и как будто гнева. Впрочем, это скоро сгладилось. Пароход шел все ровнее, как будто успокаиваясь на ходу, и это, видимо, отражалось на расположении духа Евгении Семеновны. Ее черные глаза опять внимательно и как-то жадно следовали всюду за фигурой ее подвижного супруга, и в них я уловил несколько раз выражение как будто застенчивой просьбы о прощении. «Это она, вероятно, стыдится вчерашнего недостатка веры», – подумал я, невольно улыбаясь. Вдали, еще совсем неясное, задернутое туманом скорее почудилось, чем завиднелась полоска земли. «Англия!» – сказал, проходя, капитан. Все мы стали смотреть на дальнюю полоску. Она прорезалась чуть видным, почти мечтательным призраком земли в ярком просвете заката между небом и морем. Небо все было обложено тяжелыми тучами, которые от преломленных лучей отливали снизу какими-то грустно-зловещими рыжими просветами. Под тяжелыми массами облаков такое же тяжелое протянулось море с грядами рыжевато-бурых волн. Косой парус, как крыло птицы, белел вдали. Все было как-то особенно задумчиво, сумрачно и печально, и все напоминало что-то, как будто пережитое в отдаленном тяжелом сне. Берег определялся, выступал, пустынный, обрывистый, задернутый, задумчивой мглою, угрюмый. Евгения Семеновна, которая тоже долго глядела в морскую даль, вдруг повернулась к мужу и сказала тихо: «Точно, у Виктора Гюго». «Что такое?» – спросил тот. «Первые главы. Человек, который смеется». Сафрон Иванович оглянулся и сказал: «Пожалуй, да. Положительно». Мне это воспоминание показалось чрезвычайно метким. Конечно, эти волны бежали из Ла-Манша, где еще недавно омывали берега, описанные великим поэтом. И в моем воображении живо встала поразительная картина, которую я позволю себе напомнить читателю, так как странным образом ей суждено было стать рамкой для небольшого последующего эпизода. Это было в 1689 году. В бурный, кажется, осенний вечер разбойничье суденышко Матутина оставило пустынные берега Портленда. Спасаясь от преследования властей, шайка бродяг кампрачикосов покинула на угрюмом берегу беспомощного ребенка. Ребенок долго смотрел на море, по которому, утопая в сумраке, светился трепетный огонек, прыгая по гребням волн. Эта Матутина уходила вглубь темной и беспокойной ночи навстречу своей судьбе. На палубе разбойничьего судна находился странный человек, которого называли доктором, и одни считали мудрецом, другие – сумасшедшим. Доктор Гергардус Гестемунде олицетворял совесть корабля, оставившего за собой преступление и шедшего навстречу буре. Он стоял на носу корабля, всматривался надвигающуюся бурную тьму и читал намерения бури, точно в открытой книге. Слишком мало звезд и слишком много ветра. Повернувшись к капитану судна, доктор спросил: «Который рейс ты совершаешь по Ла-Маншу?» «Первый», — ответил капитан. «Он будет и последним». «Слушай, если в эту ночь, когда мы будем в море, ты услышишь звуки колокола, знай, мы погибли. Пришло время обмыть черные души». «Сумасшедший», — подумал капитан, отходя, и продолжал вести судно в сгущающуюся темноту на восток, вопреки совету доктора Гергардуса. Всякий, кто читал это произведение Виктора Гюго, помнит замечательные главы, посвященные поэтам священному ужасу ночи и моря. «Снег и ночь». Не стало ни протяжения, ни пространства. Была только ночь и бездна. Ночь – это присутствие. Чье? Таинственного начала природы, которое в этом уединении говорит с душой человека. В бесконечном пространстве раздавался только рев бури. Это были крики, в которых бездна перекликалась с бездной. Они неслись от воды к воздуху, от ветра к волнам, будя какую-то таинственную связь между глубинами природы и глубиной человеческой совести. Экипаж Матутины еще не понимал скрытого значения этих голосов. Бандиты радовались только свободе от человеческого преследования, пока среди шума и криков не раздался торжественный голос доктора Гергардуса Гестемунда: «Слушайте!» Все притихли, и тогда всем ясно послышались в густой тьме бурной ночи размеренные удары колокола. «Колокол!» — крикнул капитан. «У нас земля за штербортом!» «Нет у вас земли за штербортом», — ответил доктор. «Это звонит море». Тогда дрожь прошла по спинам моряков, а доктор продолжал. «Среди моря укреплен на якоре буйок цепями ко дну. На буйке помещен колокол. В сильную бурю, когда волны значительно раскачивают буйок, колокол звенит. Если бы мы шли правильным курсом, ветер отнес бы звуки в сторону от нас, и мы бы не слышали звона. Слышать его – значит идти на смерть. Эта буря звонит нам панихиду над водяной бездной». И пока говорил доктор Гергардус Гестемунда, колокол звонил удар за ударом, и этот размеренный звон, казалось, подтверждал слова старика. Бездна звонила над покойниками. Вся эта картина ярко встала в моей памяти в этот предвечерний час на немецком море, когда наша ботния неслась по темно-рыжим волнам, грядами выбегавшим из Ла-Манша. «Теперь уже так не пишут», — сказал Сафрон Иванович, очевидно, занятый теми же мыслями. «Да», — подумала я, — «теперь уже так не пишут. Может быть, потому что наши отношения к природе меняются». Свистки пароходов разогнали священный ужас, залегавший целыми тысячелетиями над морями. Одиссей целые годы скитался на своем плоту, чтобы доплыть до Трои, от Трои до Итаки. Он видел священный ужас много раз лицом к лицу, осязал его, говорил и боролся с ним. И по пути в Итаку был вынужден спускаться в преисподнюю и советоваться с духами умерших. Теперь дрянной греческий пароходишко проходит это расстояние в несколько дней, и вы испытаете в пути разве одно неудобство – от излишнего обилия оливкового масла в греческой кухне. В 1689 году экипаж Матутины еще слышал священный ужас в голосах ночи, перекликавшихся от бездны к бездне. А поэт прошлого века еще умел передать его с осязательностью живого ощущения. Наверное, впрочем, еще и теперь многие из той части человечества, которая пускается в море на утлых шхунах, вверяясь изменчивой власти хаоса, слышит эти голоса в Ла-Манше, у берегов Британии или на Ньюфаундлендских мелях среди океана. Но эта часть человечества еще ничего не пишет, а те, кто пишут, уже не слышат их. Садясь на пароход в Гавре или Галифаксе, счастливцы плотно завтракают или ужинают и поскорее засыпают в своих каютах, если грозит качка или морская болезнь. А просыпаясь на другом берегу Ла-Манша, они выходят на благоустроенный дебаркадер и торопятся узнать, не ушел ли поезд и можно ли еще взять билеты до Лондона или Парижа, чтобы поспеть к деловому собранию. В этом есть, конечно, много утешительного в смысле победы человека над природой. Но иногда становится немного скучно при мысли, что великий, таинственный, загадочный мир начинает нам представляться лишь в виде каменных городов или удобной каюты. И невольно хочется думать, что, овладев пространством, отвоеванным у бесконечности, человек опять подойдет к новым ее граням и опять бесстрашно, с живым ощущением величия и тайны, взглянет в глаза неведомому священному ужасу живой бесконечности. Все эти мысли более или менее смутно бродили в моей голове в этот вечер, и мы обменивались короткими замечаниями на эту тему с Сафроном Ивановичем. Евгения Семеновна не принимала участия в разговоре и, только облокотясь на борт парохода, смотрела вдаль своими задумчивыми глазами. Солнце еще не село, но небо все плотнее закутывалось густыми, некрасивыми и почти неподвижными облаками, которые тяжело налегали на бледную полоску вечерней зари на горизонте, светившуюся печальным красно-оранжевым светом. Свежий ветер, как будто прорываясь в эту щелку, гнал, как покорное стадо, целые гряды бурных волн, взбивал на них пену, и наш пароход мерно разрезывал эту зыбь. Берега Англии вырастали и затягивались дымною полоской бриза. На фоне свинцовых туч резались несколько парусов, сильно накренившихся по ветру, и густой хвост грязного дыма из нашей трубы волочился по верхушкам волн. Я смотрел на эти паруса и думал о разнице, существовавшей между человечеством, путешествующим в удобных каютах первоклассных пароходов, и теми невидимыми мне рыбаками, которые на этих суденышках, быть может, еще в эту ночь очутятся лицом к лицу священным ужасом. И невольно мысль бежала дальше, к тем временам, когда сила пара, электричества, света будет служить одинаково всему человечеству. Что же будет тогда? Навеки ли смолкнут голоса мировой тайны, как шум бессильного ветра за крепкой стеной, и человечество будет продолжать свой путь, самодовольно отгородившись от них в своем мире, похожем тоже на удобную каюту без разделения на классы? Или оно сознательно встанет навстречу новым тайнам бесконечности, великой и грозной? И вдруг среди этих мыслей и этих разговоров странная иллюзия поразила наш слух. Первый насторожился Сафрон Иванович и обратил на нее наше внимание. Среди ритмического шума волн, какой-то однообразной мелодии, звучавших по бортам нашей ботни, ясно слышался звон колокола. Евгения Семеновна вздрогнула и вопросительно посмотрела на Сафрона Ивановича, который взял бинокль и направил его на море. «Бездна звонит панихиду», — сказал я шутливо. Сафрон Иванович отнял бинокль от глаз и передал его мне. Сначала я ничего не видел, кроме пенистых гребней, беспорядочно бившихся, казалось, у самого стекла. Однако через некоторое время в поле моего зрения мелькнул большой красный буй, свободно качавшийся на волнах. На его верхушке был прикреплен колокол, и волна, качая буйок, раскачивала вместе и колокол, который звонил размеренно и громко. Видимо, колокол говорил о чем-то проезжающем, к чему-то старался привлечь наше внимание. И действительно, когда волна качнула буй и промчалась дальше, на выпрямившемся боку его совершенно ясно выступила надпись. Она заключала только два слова. «Пирс соуп», что значит в переводе «мыло пирса». Ничего больше на буйке не было. Ни адреса, ни цены, ни рекомендации полезного фабриката, о котором, признаюсь, я не имел до тех пор ни малейшего понятия. «Мыло пирса». С этими двумя словами, краткими, определенными, несложными, современная бездна обращалась к нам, современным путникам. Я невольно засмеялся и передал бинокль Евгении Семеновне. Она посмотрела на буйок, посылавший нам свой звон как бы вдогонку, и затем с привычным ожиданием обратила глаза на мужа. Сафрон Иванович был серьезен. «Что вы об этом думаете?» – спросил он, как будто не заметив моей улыбки. «Что ж, Сафрон Иванович», – ответил я все так же шутливо, – «мне это очень нравится». Во-первых, остроумно, а во-вторых, как хотите, в этом есть много утешительного. Вместо зловещих необыкновенное «никс эт нокс», вместо священного ужаса, вместо голосов, вещающих из тьмы о гибели и загробной тайне. Здесь стоят два простых слова, выражающих полное доверие к нашему будущему. Вы чувствуете, что неведомый вам Пирс немало не сомневается в благополучном окончании вашего путешествия и переносит ваше воображение к тому времени, когда в удобной гостинице на берегу вы почувствуете потребность в куске хорошего мыла и необыкновенное, удивительное море, некогда столь ужасное, теперь дружелюбно предупреждает вас от ошибки. Помните, лучшее мыло есть мыло Пирса. По-видимому, господин Череванов был мало доступен юмору. Он сдвинул свои густые, красиво очерченные брови и дослушал мою шутливую речь с видом сурового неудовольствия, которое на лице его молодой подруги приняло форму явного осуждения. «Извините», — сказал Сафрон Иванович, — «я смотрю иначе. Природа есть все-таки храм. А эти господа оскверняют храм своим торжищем». В глазах его вспыхнуло какое-то особенное одушевление, и он посмотрел на Евгению Семеновну, как будто напоминая ей о чем-то, известном им обоим. «И я уверен, настанет время, и оно близко, когда торгующие будут изгнаны из храма». Тон его становился торжественным, а на лице Евгении Семеновны опять вспыхнуло и застыло то самое выражение, с каким и она, и неизвестный мне белесый господин слушали слова Сафрона Ивановича, как в Копенгагенском музее. Признаюсь, этот оборот нашей беседы и удивил, и заинтересовал меня, хотя не скажу, чтобы он был способен сразу вспугнуть юмористический оттенок, окрасивший для меня весь этот маленький эпизод. Во всяком случае, мне хотелось продолжить разговор. Но в это время отвратительно резкий, колеблющийся и завывающий звук гонга напомнил нам, что стюарт парохода «Ботния» считает себя обязанным предложить оплаченный уже нами ужин ранее, чем мы пристанем к берегам Англии, тянувшимся уже на северо-западе, заметной грязно-синей грядою. Сафрон Иванович как-то задумчиво поднялся и пошел по направлению к рубке, как будто совершенно забыв о своей молодой спутнице, которая была все еще несколько слаба после вчерашней утраты веры. Я предложил ей свою помощь, которую с некоторым колебанием она застенчиво приняла, предварительно кинув на меня из-под опущенных ресниц смущенный взгляд, как будто выпытывавший, замечаю ли я неловкость поведения Сафрона Ивановича и не осуждаю ли его за это. Я по возможности просто протянул ей руку. Пароход все-таки покачивался. Она ступала немного неловко, наступая на платье и запинаясь, как человек, глубоко страдающий за другого и смущенный. «Вы знаете», — сказала она вдруг тихо и как бы невольно уступая какому-то внутреннему, сильно волнующему побуждению, «Сафрон Иванович — это такой человек. Конечно, он мой муж, и, может, вы подумаете, что мне бы не следовало, но я не могу. Скоро вы услышите. Я хочу сказать, скоро все услышат, и тогда узнают, и вообще...» Она окончательно смутилась. К счастью, мы были уже у порога каюты, которые и переступили при последних словах. Сафрон Иванович уже сидел на дальнем конце стола, кажется, беззаботно заняв чужое место. По крайней мере, долговязый англичанин подошел было туда, остановился, и, видя, что Сафрон Иванович его не замечает, направился к трем свободным приборам, назначавшимся, очевидно, для нас троих земляков. Евгения Семеновна еще гуще покраснела своим мучительно нервным румянцем и заняла место между мною и долговязым англичанином. И мне опять пришлось сделать вид, что я не замечаю новой неловкости Сафрона Ивановича, который, как ни в чем не бывало, вступил уже в разговор со своим соседом. По-английски он говорил хорошо. В его манере держаться, несмотря на рассеянность, проглядывала привычная благовоспитанность. И было заметно, что за нашим столом все признавали Сафрона Ивановича, быть может, несколько эксцентричным, но, во всяком случае, наиболее интересным джентльменом из нашей случайной пароходной компании.